24 февраля 1930 года по ордеру ОГПУ номер 2540 Павел Сергеевич Попов был арестован. Сразу же начались изнурительные допросы. Следователи интересовались и характером работы арестованного, и его женою Анной Ильиничной Толстой, внучкой Льва Толстого, и ее детьми. Пасынки Попова проживали у бабушки в Чехии. 3 марта следствие было окончено. Попова обвинили в шпионаже и передали дело в особое совещание коллегии ОГПУ. Однако 15 апреля его освободили под подписку о невыезде. 28 апреля 1930 года особое совещание переквалифицировало вину Попова. Теперь он стал считаться уже не шпионом, а социально опасным элементом без права проживания в крупных городах и пограничных округах. 17 мая высылка его была приостановлена, а 9 мая он получил разрешение на свободное проживание. Существует другая версия ареста Попова. А.А. Тахо Годи в книге «Лосев. Москва. 1997 год» говорит о том, что арест произошел годом позже и связан не с семейными делами, а с причастностью к кругу имиславцев. Известно, что в 20-е годы имиславцы встречались на квартире А.Ф. Лосева и у Попова, где как-то читал доклад отец Павел Флоренский. Есть и третья версия. Арест был связан с тем, что Попов хранил документы гонений советской власти на церковь. Скорее всего, Попов арестовывался дважды, и в 30-м, и в 31-м. Но всякий раз освобождался благодаря напористости своей супруги, отличавшейся необыкновенной энергией, воинственностью и бесстрашием. Значительное место в жизни Попова занимает его дружба с Михаилом Афанасьевичем Булгаковым. Они познакомились в 1926 году. Попов высоко оценил талант Булгакова и стал его первым биографом, а также преданным другом. Павла Сергеевича нисколько не смущало, что у писателя было много врагов, что партийное руководство бдительно следило за творчеством писателя, считая его в высшей степени подозрительным, что у Булгакова в квартире производились обыски, а его самого допрашивали в ОГПУ. Для Павла Сергеевича Булгаков был великим писателем современности, перед творчеством которого он преклонялся. В статьях Попова в словаре эстетических терминов имя Булгакова упоминается не раз. Сохранилась и ныне отдельной книгой опубликована переписка Булгакова и Павла Сергеевича. Из этой переписки видно, насколько Булгаков доверял Попову, делился с ним самым сокровенным, рассказывал о творческих планах, обсуждал содержание пьес, размышлял о судьбе своих произведений. Он высоко ценил дружбу с философом. Свидетельство тому – его письмо 15 апреля 1932 года. Усталый, чувствуя, что непременно надо и пора подводить итог, принять все окончательные решения, я проверяю прошедшую жизнь и вспоминаю, кто же был моим другом. Их так мало. Я помню вас, во всяком случае, помню твердо, Павел Сергеевич. Попов внимательно следил за театральными успехами друга и всячески поддерживал, когда над ним сгущались тучи. После того, как постановлением Политбюро ЦК ВКПБ от 30 января 1929 года была запрещена постановка «Бега» в Амхате, Булгаков впал в тяжелую депрессию. Павел Сергеевич, по сути, спас тогда писателя. Присылая ему в Ленинград свои смешные рассказы о московских событиях, он сумел отвлечь друга от тяжелых мыслей. Собственного восхищения талантом Булгакова Попов не скрывал. Примечательно его письмо от 5 декабря 1939 года. «Я непрестанно о тебе думаю, и теперь, и раньше, и всегда, и за столом, и в постели, и на улице. Видаю я тебя или не видаю, ты для меня то, что украшает жизнь. Боюсь, что ты можешь не подозревать, что для меня значишь». Конец цитаты и далее. «Так вот, будучи твоим современником, не чувствуешь, что безлюдно, читая строки тобой написанные, знаешь, что есть подлинная культура слова. Переносясь фантазией, в описываемые тобой места, понимаешь, что творческое воображение не иссякло, что свет, который разжигали романтики, Гофман и так далее, горит и блещет вообще, что искусство слова не покинуло людей. Тут ты для меня на таком пьедестале, на который не возносил себя ни один артист. Мне даже иногда страшно, что я знаком с тобой, что позволяет себе шутить с тобой, что я говорю тебе «ты», не профанируешь ли этим благоговейное чувство, которое имеешь. Ну да что об этом писать? Каждое твое слово, невзначай произнесенное, художественное произведение, о чем бы ты ни говорил. Все другое, относящееся к литературе, мелко перед тобой. Конец цитаты. Любимым булгаковским произведением Павла Сергеевича был роман «Мастер и Маргарита». Сохранился его восторженный отзыв о романе, отправленный вдове писателя –